Человек в черном заговорил. «Вселенная, — сказал он, — преподносит нам парадоксы, недоступные пониманию разума ограниченного. Как живой разум не может принять бытие разума неживого, хотя он полагает, что может, так и разум конечный не может постичь бесконечность. Тот прозаический факт, что Вселенная существует, сам по себе разбивает уже всякие доводы циников и закоренелых прагматиков. Было время, за сотни еще человеческих поколений до того, как мир сдвинулся с места, когда человечество достигло таких высот технических и научных свершений, что сумело все-таки отколоть несколько крошечных камешков от великого каменного столпа реальности. Но даже тогда ложный свет науки, или, если угодно, знания, засиял только в нескольких, очень немногих, высокоразвитых странах. И однако же, вопреки немеренному количеству имевшихся в распоряжении их научно-технических данных, неспособность их проникать в сущность вещей была прямо-таки поразительной. Наши отцы, стрелок, победили болезнь, от которой гниет тело, мы ее называем раком, почти преодолели старение, отправились на кораблях на Луну. «Этому я не верю», — категорически отрезал стрелок, на что человек в черном ответил ему, улыбнувшись, «Ну и не надо». И создали или открыли еще сотни других замечательных штук, но все это обилие информации не принесло, однако, никакого глубинного проникновения в первооснову сущего. Никто не слагал торжественных от, посвященных чудесам искусственного оплодотворения. Чего? Когда детей зачинают от замороженной спермы. Чушь собачья. Как угодно. Хотя даже древние не могли делать детей из подобного материала. Или машинам, которые движутся сами. Немногие, если вообще таковые были, сумели постичь общий принцип реальности. Новые знания всегда ведут к тайнам еще более странным и чуждым. Чем больше психологи узнавали о способностях мозга, тем напряженнее и отчаяннее становились поиски души, существование которой рассматривалось как факт невозможный, но все-таки вероятный. Ты понимаешь? Конечно, ты не понимаешь. Ты окружен своей собственной романтической аурой. Ты каждый день подступаешь вплотную к сокрытому, но сейчас ты приближаешься к самым крайним пределам. Не веры, но понимания. Тебе предстоит еще пройти через обратную энтропию души. Но вернемся к вещам приземленным. Величайшая тайна Вселенной – не жизнь, а размер. Размером определяется жизнь, он заключает ее в себе, а его, в свою очередь, заключает в себе башня. Ребенок, который открыт навстречу всему чудесному, говорит – «Папа, а что там за небом?» И отец отвечает: «Космос и мрак». Ребенок: «А что за космосом?» Отец: «Галактика». «А за галактикой?» «Другая галактика». «А за всеми другими галактиками?» И отец отвечает: «Этого никто не знает». Ты понимаешь, размер одолевает нас. Для рыбы Вселенная – это озеро, в котором она живет. Что думает рыба, когда ее выдернут, подцепив за рот, сквозь серебристую границу существования в другую, новую Вселенную, где воздух ее убивает, а свет – голубое безумие, где какие-то двуногие великаны без жабр суют ее в удушливую коробку и, покрыв мокрой травой, оставляют там умирать. Или возьмем, ну, хотя бы кончик карандаша и увеличим его. Еще. И еще, и в какой-то момент вдруг придет понимание одной потрясающей вещи. Он, оказывается, не сплошной, этот кончик карандаша. Он состоит из атомов, которые вертятся, как миллионы бесноватых планет. То, что нам кажется плотным и цельным, на самом деле редкая сеть частиц, которые держатся вместе только при помощи силы тяготения. Они только кажутся бесконечно малыми, но если рассматривать их размер в отношении точных пропорций, расстояние между этими атомами может составить целые лиги, неодолимые пропасти, вечность, а сами атомы состоят из ядер и вращающихся частиц, протонов и электронов, можно проникнуть и глубже, на уровень субатомного деления. И что там? Тахионы? Или, может быть, ничего? Конечно же, нет. Все во Вселенной отрицает ничем не заполненную пустоту. Конец – это когда ничего уже нет, а значит, Вселенная бесконечна. Допустим, ты вышел к самой границе Вселенной. И что там будет? Глухой высокий забор и знак тупик? Нет. Может, там что-то твердое и закрученное, как невылупившийся еще цыпленок видит яйцо изнутри. И если тебе вдруг удастся пробить скорлупу, представь себе, какой мощный сияющий свет может хлынуть в эту твою дыру у конца мироздания. А вдруг ты выглянешь и обнаружишь, что вся наша Вселенная – это только частичка атома или какой-нибудь тонкой травинки, и поймешь тогда, что, сжигая в костре какую-нибудь хворостинку, ты превращаешь тем самым в пепел неисчислимое множество вечных миров, что все сущее в мироздании – не один бесконечный космос, а бесконечность, состоящая из бесконечных вселенных. Может быть, ты сумеешь понять, каково место нашей Вселенной во всеобщей структуре всеприсущего бытия, место атома в ткани травинки. Может быть, все, что способен постичь наш разум, от крошечного, не поддающегося никаким измерениям вируса, до далекой туманности конская голова, помещается в одной травинке, которая, может быть, и существует всего-то день или два в каком-то ином временном потоке. А что, если эту травинку вдруг срежут косою, когда она, разлагаясь, сгниет, просочится ли гниль это в нашу Вселенную, в нашу жизнь, не засохнет ли все мироздание, пожелтев и зачахнув? Может быть, это уже происходит? Мы говорим, что мир сдвинулся с места, а на самом-то деле он, может быть, засыхает. Только подумай, стрелок, как мы малы и ничтожны, если подобное представление о мире верно. Если действительно Бог все видит и совершает божественное правосудие, станет ли Он выделять одну комариную стаю среди многих тысяч других? Различает ли глаз Его воробья, если воробушек этот меньше атома водорода, который блуждает бесцельно в глубинах космоса? А если Он все это видит, тогда что же это должен быть за Бог? Какова Его божественная природа? Где Он обитает? Как вообще можно жить за пределами бесконечности? Представь весь песок Махейской пустыни, которую ты пересек, чтобы найти меня, и представь миллионы вселенных, не миров, а вселенных, заключенных в каждой ее песчинке, и в каждой из этих вселенных – вселенные. Неисчислимое множество в каждой, и мы на нашей жалкой травинке возвышаемся над ними. На недосягаемой высоте. Ты сделал шаг. Одним взмахом ноги ты, может быть, уничтожил миллиарды и миллиарды миров, сбросил их в темноту, и теперь эта цепь никогда не прервется. Размер, стрелок, размер. Но давай предположим еще, что все миры, все вселенные соприкасаются в некой точке, в некоем пространственно-временном узле. Сходится к некой оси, проникающей через все мироздание. Башня. Лестница, может быть, к самому Богу. Ты бы решился подняться по ней, стрелок. А вдруг где-то над всей бесконечной реальностью существует такая комната? Но ты не осмелишься. Не посмеешь. «Был, однако, такой, кто посмел», — сказал стрелок. «Да? И кто же?» «Бог». Глаза стрелка вдруг зажглись. «Бог посмел». Или комната пуста, провидец? Я не знаю. Тень страха прошла по лицу человека в черном, мягкое, темное, точно крыло конюка. И более того, не спрашивая ответа, это было бы неразумно. Боишься, как бы тебя громом не поразило? Вернул язвительно стрелок. Пожалуй, боюсь ответственности, отозвался человек в черном, а потом замолчал. Надолго. Стрелок тоже молчал. Ночь была долгой. Млечный путь распростерся над ними в своем первозданном великолепии, но в размытой его пустоте было что-то пугающее.